Но в это морозное январское утро 1943 года человек в полушубке и унтах, стоящий на окраине Донского села, не без надежды смотрел вперед, веря в счастливую судьбу своих войск и в какой-то мере в свою полководческую судьбу. В Котельниково корреспонденты были расквартированы у местных жителей. Хоуп была отведена большая комната в просторном глинобитном доме, выходящая тремя окнами на дорогу. В доме хозяйничали молодая женщина с 9-летней дочерью и старик, то ли отец женщины, то ли ее свекор, который, однако, больше находился во дворе, чем в доме, заметно избегая встреч с гостями. Был он высок, ходил не сутулясь, в его манере держать голову, во взгляде темных, тронутых туманом старости глаз, было нечто отрешенное. Казалось, ничто не могло изменить гордо величавого вида, даже его ветхий тулупчик, латанный и перелатанный, даже его сапоги, подошвы которых отваливались и были скреплены проволокой, даже его очки, которым вместо дужек были приспособлены тесемочки. Да-да, и в этом ветхом тулупчике и в драных сапогах он каким-то чудом умудрялся сохранить стать и достоинство. Ему надо было много работать, чтобы заполнить долгий день, и он работал. По двору ходили поросенок да три курицы. Он их холил, кормил, поил. Когда куры и поросенок были накормлены, принимался колоть дрова. Отдыхал он, присев тут же на пне, который приспособил для колки дров. Пень стоял неподалеку от штакетника, за которым была улица. Все, кто шел по улице, видели старика. «Здравствуйте, Христофор Иванович!» — говорили прохожие, обращаясь к старику с почтительной ласковостью. «Здравствуйте!» — отвечал старик и снимал ушанку, обнажая лысину. В сарайчике, куда уходил он время от времени за кормом для кур, была у него винтовка. Пятизарядная, старая, видавшая виды винтовка образца 91-го года, с которой наши предки ходили в начале века на японца, а позднее в Первую войну на немца. Христофор Иванович определенно прежде не держал в руках винтовки. Да вряд ли он был когда-либо военным. Это легко угадывалось, когда к вечеру Христофор Иванович собирался в степь. Где-то там у него был пост. Взяв винтовку, как берут ее солдаты наперевес, он, едва выйдя за ограду, клал ее на плечо прикладом назад. Ему, не солдату, так было удобнее. «Кто наш хозяин?» — спросил однажды Холк молодую женщину и попросил Тамбиева перевести вопрос. «Кем он был прежде?» Хозяйка сказала, что старик доводится ей свекром. Он учитель, преподавал математику. Холк захотел поговорить со стариком и попросил хозяйку сообщить ему об этом. Тот ответил, что у него нет времени. Но после встречи корреспондентов с местными старожилами, которая происходила в городской библиотеке и на которую народу собралось много, вернувшись, Хоп сказал Тамбиеву, что хотел бы все-таки поговорить со стариком. Просьба прозвучала почти категорически, и старик не отвел ее. Он вошел в дом так, будто никогда там не бывал, сел на венский стул, стоящий у стола, так точно никогда не сидел на этом стуле. На нем была толстовка, подпоясанная матерчатым пояском, с отложенным воротничком, сшитая, видно, где-то на ущербе 20-х годов. Тогда толстовки были модны. Из небогатого гардероба, можно было сказать с уверенностью, толстовка надевалась только в школу. Видно, математику он преподавал в ней. «Мне рассказали в библиотеке про немцев, что лежит в степи», — произнес Холп, пристальной внимательностью глядя на Христофора Ивановича. «Вы к этому отношение имеете?» Скрипнул венский стул. «Да, самое прямое. Что там произошло?» Старый учитель качнул головой один раз, потом второй. «Если быть кратким, вот что!» Он сказал. «Если быть кратким, видно, математика, где все сжато до пределов формулы, приучила его к краткости», — подумал Тамбиев. «Вон за тем холмом стоит кирпичный завод, а рядом с ним контора из кирпича, разумеется, в два этажа». Он сделал паузу, раздумывая, достаточно ли был краток в своем рассказе. Пожалуй, про то, что здание конторы сложено из кирпича, можно было и не говорить, а вот про два этажа — существенно. Уже после того, как прошла наша армия, колхозники подобрали в степи двух немцев — майора, вы можете с ним поговорить, и солдата, а вот с ним уже словом не перемолвишься. Он помолчал, не без печали вспомнил происшедшее. Поместили их в комнате на втором этаже, дали нашим трем старикам по винтовке, установив очередь дежурств. Наказали стеречь, а заодно и топить печку, она рядом с дверью, за которой немцы. Моя очередь пала на ночь, и вот тут все и стряслось.